17:16. Дженни наблюдала за одинокой фигурой в белой парке, бегущей по льду. «Похоже, один из русских», — успела подумать она, прежде чем клубы дыма и пара заслонили ей вид. «Пора выдвигаться», — сказал Крейг, оторвав ее от мыслей. «Нужно использовать момент и пытаться захватить любой транспорт». «Кто умеет водить вездеход?» — спросил Ковальский, показывая на гусеничную машину, стоящую всего в 10 метрах от них. «Так близко!» — Огден поднял руку. «Я могу!» — Ковальский кивнул. «Я и Том возьмем пару снегоходов, чтобы обеспечить прикрытие с флангов. Остальные должны поместиться в вездеходе. У меня еще остались 2 коктейля Молотова». Он передал 1 бутылку с фитилем Тому. «Мы постараемся отвлечь внимание русских от вездехода». «Так и сделаем», — согласился Крейг. Все, как по команде, бросились к вездеходу. Том и Ковальский отделились от группы и рванули к снегоходам. Огден добежал до вездехода первым и рывком открыл дверь. Зейн и Магдалена забрались на передние сиденья, пока он пытался завести мотор. Движок кашлянул и заработал с громким ревом, который мог привлечь внимание русских. Беглецы надеялись лишь на то, что солдаты еще не оправились от суматохи недавнего боя и временно оглохли от взрывов. К тому же рев мотора мог легко затеряться в завываниях ураганного ветра. Дженни внимательно следила за любыми признаками того, что их обнаружили, но за дымовой завесой ничего не было видно. Ветер сдувал облако дыма и пара ко входу на станцию. На короткое время они были в безопасности. Она услышала, как один с другим заурчали моторы снегоходов. Том и Ковальский достигли своей цели. «Внутрь, быстро!» — скомандовал Крейг, открывая заднюю дверь вездехода. Аманда ухватилась за край входного отверстия, как вдруг откуда-то сзади гул мотора перебил яростный лай собаки. Женя резко обернулась на знакомый звук. «Бэйн!» Она вгляделась в поредевшую дымовую пелену и заметила движение метрах в 50 от вездехода. Одинокая фигура в русской парке тяжело ступала по скользкому льду. Дженни шепотом позвала Крейга. Аманда застыла в дверном проеме. Дженни показала на солдата с автоматом в руках, который, похоже, не замечал их присутствия. Он был совсем недалеко от воронки, образовавшейся на месте взрыва ракеты. «Наверное, потерял ориентацию и оглушен взрывом», — предположила она. «Придется его убрать», — сказал Крейг. Внезапно у самых ног русского мелькнула черная тень. «Бэйн!» Полуволк метнулся к солдату и повалил его на лед. «Похоже, нам не придется с ним возиться. Ну и здоровенный ж собака. Такую ничто не остановит», — промолвил Крейг. Дженни с удивлением наблюдала за сценой. Бэйн не стал бы без команды бросаться, на кого попало. Солдат немного повалялся в снегу с полуволком, потом встал на колени и притянул к себе пса. Дженни невольно сделала несколько шагов в сторону обнимающихся человека и зверя. «Это Мэтт!» 17:18. Мэтт не удержался и всхлипнул, сжимая Бэйна в объятиях. «Как он здесь и оказался!» Неужели сам прибежал с Омеги? Поверить в это было трудно. Ветер донес до него слабый окрик. Он поднял глаза. Окрик послышался снова. Кто-то звал его по имени. Бэйн сделал несколько прыжков в сторону, откуда доносился крик. Повернулся и посмотрел на Мэтта, как будто призывая его последовать за ним. Мэтт поднялся и пошел за собакой. С трудом переставляя онемевшие ноги, он все еще не мог поверить в свою удачу. И правильно. Сквозь завывание ветра в воздухе послышался знакомый свист ракеты. Русские, очевидно, догадались о его планах и решили уничтожить парковку с машинами, чтобы отрезать им путь к бегству. Мэтт бросился к собаке, пытаясь остановить ее, но Бэйн снова рванулся и, добежав до стоянки, заметался между припаркованными машинами. «Бэйн, стой!» Полуволк, повинуясь команде, остановился и преданно уставился на хозяина. Через секунду раздался взрыв. Ударной волной Мэтта швырнуло на спину. Он больно ударился о лед и почувствовал, как тело обдало жаром. Душа и легкие захлебнулись в протяжном крике. «Нет!» Он приподнялся и огляделся. Парковка превратилась в нагромождение ледяных глыб и искореженных машин. В центре ее зияла огромная дыра, наполнявшаяся водой. Мэтт от безысходности уткнулся лицом в ладони.